Глава 4. Заведом Жорж, как ни в чем не бывало, с обычным апломбом вел с Литовцевым разговор о предстоящих выборах. Лили из-под тишка жадно ловила его движение, слушалась в его слова, в самый звук голоса, как бы желая проникнуться им, и глаза ее вспыхивали злым огоньком. Она теперь изучала его. «Ревнует», — самодовольно думал Жорж, подмечая нервную игру ее лица. «Что ж, чем черт не шутит? Не выгорит там, так выгорит тут. Эта ревность может мне теперь сослужить службу перед очаровательной Лили. А ты отдумала ехать?» — равнодушно осведомился Литовцев у жены. «Конечно, едем. И все-все. Помилуй, я никогда не видала мертвецов». Взгляд Литовцева встретился с прекрасными глазами Нелли. Что-то яркое, как молния, мгновенно дрогнуло в его усталом лице, сверкнуло в зрачках и угасло. «А ваши аллегрии бал, Елизавета Николаевна?» — напомнил Вроцкий. «Ведь мы с вами открываем бал нынче». Она высоко подняла брови. «Надеюсь, мы к 8 будем дома. Теперь 5». Когда шумная компания стала усаживаться в коляску, моська барыни, отчаянная, лаявшая на людей, вдруг прыгнула в экипаж и взобралась на колени к хозяйке. «Пошла, пошла! Наташа, Агафья, возьмите ее!» «Ну уж, оставьте!» — раздражительно возвысил голос Литовцев. «Мы так опоздали. Следователь давно проехал». «Не сердись, Поль. Я возьму ее на ленту. Наташа, живей! Сиди смирно, Веста! О, мопсенька, милая, куш!» Горячие лошади тронули крупной рысью. Лили торопила и погоняла. Моська сидел на ее коленях, взъерошенная, нервно вздрагивая жирным телом. Через 5 минут город остался позади. В лицо пахнуло свежестью полей и сладким запахом клевера. Большая дорога велась белеющей извилистой лентой меж стенами золотистой ржи. Синеголовые васильки выбегали на самую дорогу и, казалось, приветливо кивали едущим. Коляска катилась ровно, оставляя за собой крутящуюся пыль. «Коль», — робко заговорила Нелли, — «как могли раздавить этого крестьянина? Неужели он не видел поезда?» «Это был серый», — объяснил Жорж. «Дело праздничное. А тут, кстати, ярмарка в селе. Наш серый брат не может не нализаться. На радостях или с горя, при всяком удобном случае. Дайте ему что-нибудь взамен водки». Угрюмо бросил Литовцев. «Что же, театр, например?» «Театр дать трудно. А хорошую книгу можно всегда». Жорж шумно и красно начал доказывать, что наш мужик гораздо счастливее интеллигентно, и что если он обнищал, то по своей же вине, в силу своего беспробудного пьянства. «А если эта смерть не случайна?» — внезапно спросил доктор. «Если это самоубийство?» Нелли побледнела. «Как? Сам себя убил?» Суровый взгляд Литовцева смягчился, когда он взглянул в испуганные глаза Нелли. «Ах, ах, Нелли!» — волновалась Елизавета Николаевна. «Взгляни на эту группу сосен, такую одинокую в поле. А этот поворот, видишь, какая таинственная, манящая эта дорожка, убегающая куда-то далеко-далеко. Как поэтично! Непременно опишу где-нибудь». «А вы что, пишете теперь?» — полюбопытствовал Жорж. «Чему говорить заранее? Вы прочтете в печати и многих узнаете». «Черт тебя дери с твоим писательством», — думал Жорж, беспечно по виду играя тросточкой в воздухе. Коляска въехала в лес, стало темно и прохладно. Лошади пошли шагом. Лес был смешанный. По одну сторону темнели сосны и ели, и далеко было видно насквозь в этой чаще. В другую зеленели бледными тонами осины. Сверкали белизной молодые воздушные березки. Кусты орешника и клена внезапно выбегали на повороте, словно хотели заступить дорогу. Воздух был напоен чудным ароматом смолы и молодого ельника. Сосновые шишки, прошлогодний сгнивший почти лист и осыпавшиеся иглы густо покрывали вязкую почву. Коляска двигалась теперь еще медленнее по изрытой колеями дороге, еще сырой после недавнего дождя. Но никто не жаловался на это. Всем было хорошо в этой лесной глуши. Солнечный свет, как гигантские золотые иглы, проходил через сосновый лес и ласкал лица едущих. Чаще все редело. Коляска вдруг повернула. Между двумя стенами леса, уходившими вдаль, раскинулась небольшая поляна, вся в лесных фиалках. Пересекая ее, рельсовый путь сверкал на солнце. Влево он делал крутое закругление и пропадал за мрачную толпою сосен. На поляне было несколько человек в разбившихся группах. От одной из них отделился следователь в парусиновом пальто и таком же картузе. Он махал Литовцеву рукой и с открытой головой кланялся дамам. «Стой!» — сказал доктор кучеру. Все разом присмирели. Одна моська, заливаясь отчаянным хриплым лаем, до лошади испуганно фыркали и ржали, прижимая уши. «Туба, Веста! Слышишь ты? Жорж, дайте мне руку! Чувствуете? Я вся дрожу?» «Чувствую!» — выразительно шепнул Жорж и сделал страстные глаза. Лили прыснула со смеха. Литовцев со следователем пошли вперед, озабоченно разговаривая в полголоса. «А где же мертвец?» «Ты перестанешь, Веста!» «Жорж, что это за люди? Зачем они здесь?» Лили указала на мужиков, сидевших поодаль на земле. «Это понятые». «Что это?» «Понятые», — Жорж объяснил. «Как это интересно!» «Правда, Нелли?» «Но какие у них нервы!» «Ой, я ни за что не согласилась бы провести ночь с мертвецом!» Она вдруг смолкла и остановилась, наткнувшись на мужа и следователя. Те стояли у самих рельсов, нагнувшись над чем-то большим и бесформенным. Литовцев сдернул рогожу. Нелли дико крикнула и отступила, хватая за руку сестру. Это был труп без головы. Он лежал ничком у самых рельсов. Одна босая и бурая от грязи нога была слегка поджата, другая вытянулась по земле. Всего страннее было положение рук. Казалось, в последнюю минуту несчастный передумал и хотел подняться, быть может, инстинктивно, но было поздно. Окоченевшие, заскорузлые пальцы его согнутых рук так и впились в землю. Серый дырявый зипун сбился и показывал старую синюю рубаху и порты. На том месте, где была голова, теперь зияла огромная черная запекшаяся рана. Целая лужа крови впиталась тут же в песок. На рельсах и шпалах тоже виднелись темные пятна. Несколько минут все молчали, не имея сил оторвать глаз. Литовцев выпрямился и, сделав знак женщинам отойти, приступил к осмотру трупа. «Ужасно!» — прошептала Лили. «А где же голова?» Следователь указал на шпалы и песок неподалеку. Там лежали глиняные черепки. Следователь поднял одних из них. Лили увидала какую-то сероватую массу, кровь сгустка, осколок чего-то, покрытый слипшимися волосами. Это было все, что осталось от головы самоубийцы. «О, мне дурно! Жорж, уведите меня подальше!» — застонала Лили, ложась на плечо Вроцкого. Тот не преминул страстно прижать к себе ее стан. Моська жалобно визжала и забивалась под юбки барни, мешая ей идти. Лили не вытерпела. Вся томность разом соскочила с нее. «Зачем надо было брать эту противную тварь? Егор Дмитриевич, возьмите ее на руки и, пожалуйста, подальше от меня!» «Что за дурная привычка употреблять сильные духи? Фи! Мне тошно даже! Нелли, иди сюда! Охота смотреть на эти гадости!» «Тут бы тебя взял с твоей моськой вместе!» — думал элегантный Жор, неловко гоняясь в своих модных тонких штиблетах за собачонкой, которая злобно лаяла на него и угрожала укусить. Судорожно сцепив пальцы, Нелли как бы замерла, не сводя глаз с того места, где лежал труп. Дремавшая до тех пор мысль, разбуженная так грубо и внезапно, билась лихорадочно, металась, ища исхода, как бьется птица, спуганная в клетке. «Нелли!» — говорила Елизавета Николаевна, подходя к девушке и беря ее за руку. «На тебе лица нет, отойди! Тебе вредно так волноваться, о, какой ужас! Я уверена, что он нам обеим приснится!» «Но разве это не поучительно, Анна Николаевна?» — философствовал Вроцкий, которому удалось поймать Моську и вернуть утраченное было в погоне за нею душевное равновесие. Человек жил, страдал, мыслил как-никак, любил, ненавидел, и вот конец, горсть праха, кусочек сероватой массы в глиняном черепке. Какое ничтожество! Жизнь и сам человек. Ну, а вывод какой же будет из вашей пессимистической речи? — допрашивала Лили, насмешливо блестя глазами. А вывод таков, что надо жить, не будурствуя лукаво. Пылко подхватил Жорж, встряхивая в избытке чувств Моську, которая покосилась на него и угрожающе заворчала. Надо жить легко, брать от бытия его благо, не печалиться о тенях, набегающих на наше солнце, и не думать о конце. Но красноречие его пропадало даром. Нелли напряженно вслушивалась, долетавший к ней урывками разговор зятя со следователем. «Раздроблено», — говорил следователь. «А понятые признали, на правой ноге шестой палец видели? Из деревни Рогачева. Андрей Шестипалый. Мать тоже признала труп. Она здесь с утра». Они отошли, взявшись под руку. Нелли подбежала и уцепилась за рукав зятя. «Поль, милый, где его мать? Пойдем к ней». Литовцев заглянул в лицо девушки и крепко сжал ее руку. Мать самоубийцы сидела в шагах 50 от трупа, недалеко от понятых. Это была худощавая, крепкая еще старуха, с суровым лицом, словно отлитым из темной бронзы, и жилистыми руками. Она сидела на земле, поджав под себя босые ноги и понурившись. Рядом лежали холщовая грязная котомка и суховатая палка. Одежда старухи, как и у сына, ее свидетельствовала о крайней нужде. «Арина», — обратился к ней один из понятых, тронув ее за плечо, — «с тобой господин доктор говорить хочет». Арина подняла свое изрытое морщинами лицо, глянула впалыми глазами на подошедших, но не встала перед ними, а только поклонилась им по-крестьянски, одной головой, не сгибая стана. Взгляд ее еще не потухших глаз был спокоен. «Какая причина?» — заговорил Литовцев. «Пил он, что ли?» Старуха ровным, однотонным голосом рассказала обыкновенную и несложную историю крестьянского скудения. Жили они прежде в достатке, Андрей слыл примерным мужиком, работник был на славу. Хмельного в рот не брал. Случился как-то не урожай, да так 3 года подряд. Земля-то у них и так не богатая, все больше песок. А там падеж. У них много скотины было, тоже пало. Стали беднеть, накопились недоимки. Сунулся Андрей в Москву, в извоз. С первоначалу пошло словно легче, денег посылал домой. Перебивались кое-как, хотя и тяжело было бабам одним справляться. А там простудился и вылежал в больнице 2 месяца. Место известно потерял, где найти сразу. Вернулся в деревню, а тут лошаденку со двора за долги свели. Сам, небось, знаешь, барин, каково мужику без лошади. Ну и затосковал. А велико ли семейство осталось? 7 душ, мало-мало меньше. Да баба на сносях, да отец без ноги на печи. Один был работник Андрей, теперь нам без него пропадать. Литовцев, молча насупившись, низко опустил голову, он как бы намеренно избегал жадного взора Нелли. В ту пору я ему еще говорила, как на ярмарку он собрался. «Не ходи, Андрюша, не гож тебе на чужое веселье глядеть!» Словно чуяло сердце мое. Да лучше бы он тогда в больнице помер, чем такой грех тяжкий на душ принимать. Собачьей смертью помер. Высказав свою затаенную, глодавшую ее мозг мысли, старуха смолкла опять под влиянием того целемудренного чувства, которое не допускает цельной крестьянской натуры до шумных излияний радости или горя. Бронзовое лицо старухи опять словно окаменело. «Ну, и куда ж вы теперь?» — неохотно заговорил Литовцев. «Куды?» — словно эхо повторила старуха и тотчас бесстрастно добавила. «По миру пойдем. Куды ж теперь идти?» Нелли порывисто отвела зятя в сторону. «Я не хочу, Поль. Это невозможно. Это ужасно. Маленькие дети!» Волнуясь, задыхаясь, говорила она. «Вот, возьми, отдай ей. 15 рублей, у меня больше нет сейчас. Это мало на лошадь? Сколько надо? Дай, Поль, купи им лошадь. Он из-за лошади пропал, несчастный, о боже. Дети нищие, скажи, если им купить лошадь, они не пойдут по миру? Они останутся там, где жили?» Ее била лихорадка. «Не плачь, моя радость!» Голос Литовцева дрогнул и зазвучал с нежностью. «Вот!» Он вынул все, что у него было в бумажнике, и протянул девушке. «Поди, отдай это старухе. Здесь ей на корову и на лошадь, и даже на новую избу хватит. Они теперь не нищие». Конфузясь, вспыхивая, пылающими щеками Нелли подошла к старухе и тронула ее за плечо. Та уже опять сидела, понурившись, словно застывшая, не видя устремленных на нее со всех сторон любопытных глаз. «Вот, возьмите, и на корову, и на лошадь!» — бессвязно лепетала Нелли. Не поднимая головы, Арина увидела в руке девушки радужную бумажку между двумя другими ассигнациями. Она поняла, что это большие деньги, и каменное лицо ее дрогнуло. «Спаси тебя, Бог!» — промолвила она, не то пытливо, не то удивленно, вглядываясь в заплаканное лицо девушки. «Детей-то, детей, ради Бога, нищими не пускайте!» Нелли всхлипнула и отбежала. «Спаси тебя, Бог!» — медленно повторила старуха, глядя ей вслед и широко крестясь. Литовцев пошел навстречу девушке, взял ее за руку и подвел к трупу, уже покрытому рогожей. Они были одни, никто не видел их. Лили внимательно слушала горячий спор Вроцкого со следователем. «Вот», — тихо взволнованно заговорил Литовцев, — «перед тобой трагический финал простой серенькой истории, называемой жизнью. Здесь нет эффектов, нет ярких красок. Все тускло, убого. Это борьба за существование, бессменное, беспощадное, и только за право жить впроголодь. Не грандиозная борьба с сильным врагом, а изнурительная, мелочная, с рваной, грязной, испитой старушонкой нуждой. Ни обеспечения по старость, ни духовных радостей, ни умственных интересов. Кабак, вот отдых, вот единственное развлечение. Много надо уколов, много надо ударов, чтобы победить всевыносливого мужика. Вот этот перед нами терпел не год и не два. Это драма, которая тем страшнее, что не кричит о себе, не бросается в глаза. И только подобный внезапный конец заставляет нас остановиться и подумать». Он провел рукой по побледневшему лицу. Нелли глядела на него, широко открыв глаза, не узнавая этого лица, не узнавая этого голоса, ловя каждое слово. «Помни, Нелли, что таких, как он, миллионы на земле». гляди на него. Не бойся, старайся запомнить эти минуты. Когда тебе будут говорить, что все это в порядке вещей, не верь. Если это правда, то все, чем люди живы, чем держится мир, ложь и самообман. Не мирись со счастливой философией Себелюбцев и Пошляков. Не успокаивай себя выводами науки, статистическими данными, политической экономией. Верь только чувству справедливости, которое громко вопит в тебе и требует удовлетворения. Он схватил ее руки. «Нелли, поняла ли ты меня? Ответь, девочка ты моя милая!» С каким-то отчаянием вырвалось у него. Она не могла говорить от волнения, но это и не нужно было теперь. Он прочел ответ, вглядевшись в ее глаза. «Поезд идет, поезд!» — кричала им Лили. Инстинктивно они отпрянули от шпал и ждали, прислушиваясь. Земля глухо гудела. Гул поезда, как дыхание бегущего издалека громадного чудовища, несся все ближе, ближе, долетал уже явственно. Все бывшие на поляне как-то разом стихли и повернули головы, глядя туда, где путь делал закругление, пропадая за мрачной таинственной чащей елей. Заходящее солнце заливало своим блеском поляну и стоявших на ней и группу понятых, и труп. Но там, между елями, было темно. В этой мгновенно наступившей тишине было что-то зловещее. Казалось, всем представлялась та минута глухой ночи, когда вот тут, лежа головой на рельсах, этот мертвец, тогда еще живой и страждущий, вот так же прислушивался к далекому грохоту и реву бегущего поезда, который нес ему смерть. И как теперь стояли там стражами на пути эти угрюмые ели, безмолвные свидетели совершавшейся драмы, глядели бесстрастно, как боролся и гибнул человек. Из-за деревьев вынурнул паровоз. За ним, как кольца громадного змея, выползли вагоны, и весь поезд глухо рыча помчался мимо поляны, вытягиваясь и сверкая на солнце. С невольным страхом все следили за ним глазами. «Быть может, это тот самый поезд», — думалось каждому. «Посмотри на мать!» — крикнула Лили, подбегая к мужу и таща назад на ленте свою моську. Взъерошенная и потная от волнения Веста рвалась за паровозом, становилась на задние лапы и хрипела. Арина вскочила на ноги при первом гуле шедшего поезда. Теперь она стояла спиной к обществу, бессильно уронив руки и не сморгнув, как вкопанная, все глядела вслед чудовищу, отнявшему у нее сына. Что думала она? Жадно сверкающими глазами все следили за ней. Казалось, жалели, что нельзя заглянуть в эту чужую душу, осязать, как говорится, все ее фибры. Лишь понятые, лениво проводив взором поезд, опять понурились и апатично жевали хлеб, по-прежнему сидя на земле.